Глава 30. Мужик не шутил. Он стоял с наставленным на нас дробовиком и водил дулом от меня к Вейнарду и обратно. «Так, сестренка», — тихо сказал Вейнард, — «медленно, без резких движений, заходишь за мою спину и не высовываешься, что бы ни происходило». «Ты кто?» — чуть громче спросил брат. «Нет, это вы мне ответьте. Кто вы и что делаете возле моего дома?» В его голосе звучала угроза, а дробовик в руке не давал расслабиться. «Этот дом наш», — спокойно сказал Вейнард, осторожно засовывая меня себе за спину. «Какого лешего он ваш?» — прокричал нападавший. «Не может этого быть!» Мне становится страшно от того, что он никак не мог успокоиться. С каждым нашим словом градус напряжения возрастал. А уж я-то знаю, когда мужчина находится в двух шагах от убийства. Проходила и запомнила на всю жизнь. «Он готов убить прямо сейчас», — прошептала я Вейнарду. «Вот именно, пацан», — не унимался дядька. «Я сейчас разнесу ваши бошки, если не скажете, кто вы и откуда». «Хорошо, хорошо, только не нервничай», — спокойно произнес Вейнард, ни чуточки не смутившись от того, что этот странный сумасшедший услышал, что я сказала шепотом. Вейнард отступил назад, и мне пришлось тоже попятиться. «Мы с сестрой получили этот дом наследство», — сказал брат, — «и вот приехали сюда жить». «Этого не может быть», — не поверил он нам. «У этого дома нет наследников». «Тогда чей он?» — спросил Вейнард. «Мой, я же сказал!» — уже кричал наш нападавший. «Тогда мы будем рады разрешить это недоразумение в жандармерии», — развел руками брат. «У нас есть все бумаги на дом, а у вас?» «Этого не может быть!» — как заведенный повторял вооруженный мужик, а ружье так и плясало у него в руках. «Я допускаю, что мы могли ошибиться улицей», — соглашается Вейнард, видя, как нервно реагирует опасный незнакомец. «Или домом», — пискнула я. «Или домом», — согласился брат. «Это Вишневая улица, дом 87?» Дядька кивнул. Он уже понял, что мы не ошиблись с адресом. Набычившись, он не собирался сдаваться. «Это ничего не значит», — сказал он. «Я понимаю, что для вас ничего не значит, но для нас значит многое», — в голосе Вейнарда зазвучала угроза. «Давай-ка позовем жандарма, чтобы разобраться». Я с тоской вздохнула. «Так хочется спать, а тут этот ненормальный не пускает нас в собственный дом. Все-таки хорошо, что со мной Вейнард. Сама бы я не справилась. Этот агрессор выгнал бы меня и в документы не посмотрел». «Боги», — подумав, я мысленно добавила, — «и Аманда, спасибо за то, что послали мне Вейнарда». «Не буду я никого звать. Вы сейчас сядете в свои сани и уберетесь из этого города, наследнички». «Наследнички» он произнес с издевкой. «Довольно», — голос Вейнарда изменился из спокойного, стал угрожающим, давящим, если можно так сказать, прижимающим к земле. «Я не потерплю, чтобы какая-то шавка мне указывала, что делать. Пошел вон и на глаза мне не попадайся». Брат развернулся и направился было к дому, но опять нам путь преградили сугробы. Вейнард развернулся и направился к ошарашенному мужчине, который по инерции еще держал ружье, направленным в нашу сторону. Бесстрашно опустив дуло ружья в землю, Вейнард сказал повелительным тоном. «Лопата есть?» «Да», — запинаясь, произнес мужчина. Страх отпустил, и я рассматривала его из-за спины своего защитника. Высокий и внушительный, с мощной мускулистой фигурой, которая выдавала в нем не только физическую силу, но и уверенность в себе. Среднего возраста, лохматые волосы, небрежно упавшие на лоб, придавали ему дикий вид, как у лесного человека, который привык к жизни на грани. На его лице выделялся заметный шрам, который проходил от виска до подбородка, придавая лицу мрачное выражение. Мужчина был одет в длинный распахнутый тулуп, под которым виднелась простая, но добротная рубашка. Широкие брюки, которые свободно сидели на его фигуре, заправлены в тяжелые сапоги, покрытые пылью и грязью, несмотря на то, что на дворе зима. «Загадочный тип», — вынесла я свой вердикт после детального осмотра. «Неси лопату», — приказал Вейнард, и мужик поспешил выполнять приказ, направляясь к соседнему с нами участку. «Мы еще и соседи. Не повезло». «А почему?» «Почему я сразу не приказал ему?» Предвосхитил мой вопрос брат. Я кивнула и робко улыбнулась. Испугалась, заботливо поправив на мне тулупчик, спросил Вейнард. «Немного», — призналась я. «Под дулом ружья еще никогда не стояла». «Все бывает в первый раз», — философски сделал вывод он. «Мне нужно было понять, кто он по иерархии. Понятно, что не вожак». Вейнард усмехнулся, обнажив идеально белые зубы со слегка выделяющимися клыками. «Он оборотень, сестренка», — спокойно произнес Арман. «Чтобы мы начали вживаться в свои роли, Вейнард сказал, чтобы даже дома называли себя чужими именами. Мне с Алисой сжиться было не так уж и сложно, но вот называть Вейнарда Арманом язык не поворачивался. Мне казалось, что это лощеное имя не подходит такому опасному, словно оголенная рапира человеку. Или не человеку, пока непонятно. Поэтому я все равно называю его Вейнардом. В конце концов, это не имя, а прозвище. Почему Арман Готье не может носить прозвище Вейнард? Вот и я не знаю. А оборотни ужасно вспыльчивы, заводятся с полоборота, рассказывал брат. А этот уже пришел на взводе, нельзя было сразу давить. Мне нужно было понять, что ему надо. Могли же нас обмануть с покупкой? Я кивнула. «Не могли», — ответил сам на свой вопрос. «Таких, как мы с Фелис, лучше не обманывать». Он улыбнулся, а мне стало зябко от этой улыбки. Пожалуй, я бы тоже не рискнула его обманывать. Пока мы болтали, вернулся претендент на наше жилье. «Мы ужасно устали с дороги. Расчисти дорожку к дому», — приказал Вейнард, и когда мужик зарычал на него, так рыкнул, что даже я была на грани обморока. «Расчисти дорожку к дому!» И сосед прытко кинулся выполнять приказ. «Ох, чую, хлебнем мы еще проблем», — пробормотал брат, не спуская глаз недовольного помощника. «Неладно началась наша жизнь здесь».